В эфире «Эхо Москвы», программа «Эй-Тим», где четыре Алексея нападают на очередного героя. Сегодня в студии Осин, Голубев, Дурново, Нарышкин. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, бодро. И напротив нас Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Приветствуем вас. Здравствуйте, мы на того напали. О, как. Нет, нормально. Что Виталий, войдя в студию, сказал, где тут у вас кнопки, ножи и так далее. Я же должен поддержать образ такой, что вот я вошел к агентам Госдепа, которые днем и ночью на деньги Хиллари Клинтон говорят гадости. Просто, вы удивитесь, мы тут не все такие далеко. Я человек с юмором просто, понимаете, в чем дело? Вот, поэтому... А можно анекдот сразу? Давайте. Ну, давайте не про Путина только. Ну, нет, вы расскажите. А, я вам должен. Вы же человек с юмором. Ой, знаете, я считаю, что есть особые категории людей, которые хранят... Пожалуйста. А я матом не ругаюсь с 2006 года. Ты когда утюг на ногу падает, что говорите? А ничего не говорю. Вася, ты не прав. Не, ну, можно другие слова использовать. На самом деле, просто мат просто взял и перестал. Перестал курить и перестал ругаться матом. А анекдот? У меня все какие-то про попов. Анекдот. Ну, самое оно. Вчера был просто в РНС, и после этого мы встречались с классными людьми, епископами. Что такое РНС, извините? В РНС, Всемирный Русский Народный Собор. Заседание. Да. Я сам на нем не был на заседании, но не успел. Самолет поздно прилетел. Вот. Анекдот такой, что попадает, ну, такой типичный мажор-спонсор в рай, говорит, так, я к церкви построил, все построил, так, апостол, говорит, иди, говорит, доложи Богу, что я тут все, ну, типа, все в шоколаде, так сказать, деньги давал нормально, но Бог приходит, апостол, к Богу, и Бог говорит, ну, ладно, верни ему все. А такие анекдоты рассказывают не богохульство? Нет, самый классный анекдот – это православные анекдоты. Вот я как самый младший церковный служитель, как чтец, вот, могу сказать, что они как раз не богохульные, а они очень мудрые. Угу. Вот, потому что они наталкивают людей на мысли. Вот вроде анекдот такой, да, говорит, вот богохульство. На самом деле нет, показывается, что у нас очень много появилось в стране, в России, в народе. Ну, просто вот людей, которые такие состоятельные христиане, так сказать, солидные христиане, так сказать, которые ищут своего солидного Бога, которые не забыли Евангелие, которые считают, что вот с какими-то атрибутками, цацками можно... Солидный там, Господь для солидных господ. Хорошее выражение, я не стал его произносить, но я знал, что вы это сами скажете. Вот. Предсказуемые такие тут, извините. Да, все нормально. Поэтому, конечно, честно говоря, печально иногда видеть вот все это вот успех такой, знаете, успех, люди там считают, что какими-то делами публичными, делами публичными, яркими, ты можешь оправдать себя и спастись. А если такой человек церковь строит, что делать? Так, слава Богу, только главное, чтобы мы, те, кто говорит ему спасибо, не водили его в искушение и говорили, слушай, ты, конечно, хорошее дело делаешь, что церковь строишь, но только извини меня, то, что у тебя там любовница, что там воруешь, там, или содержишь какую-нибудь, прошу прощения, коллекторскую контору, это тебе, слушай, никакая церковь тебе в зачет не пойдет. Ты можешь не принимать просто из-за круг денег? Не, что не принимать? Господь пришел вообще к проституткам, к вымогателям, к бандитам, к рэкетирам. Он же к них их пришел спасать. Он же не пришел спасать тех, кто как бы сам старался спастись. Да? Он пришел как раз тем, кто имел большую нужду, потребность в лекаре, потому что они более должны были бы благодарны быть за свое спасение. Так что и мы должны идти, вот и к либералам должны идти, мы, понимаете, так сказать, либералы это заблудшие души, либералы. Ну, конечно, вы же знаете. Виталий, вы так улыбаетесь, что я вам не верю. Виталий Валентинович, а скажите, как у вас сочетается вот на лицо духовное, или, по крайней мере, воцерковленное, с политическим троллем? С таким образом, политического тролля, который вас сопровождает? Ну, я благодарен тем людям, которые постоянно из меня такое что-то пытаются сделать, потому что, это смирение очень большое, поймите. Когда ты там читаешь что-то гадость про себя, думаешь, вот спасибо, что ни в коем случае не дает мне вот общество там зазнаться или еще считать себя каким-то великим. Вот. Ну, в какой-то степени я не могу сказать, что образ некого юродивого ко мне может отнестись, потому что отнесен, потому что юродивые святые и блаженные люди. Нет, ну юродивые контроль – это разные вещи. Я вроде бы это Алёша Карамазов, а вы не в этом, не, ну никак не Алёша Карамазов. Может быть, какой-нибудь Алёша. Может, в душе глубоко, понимаете? Мы тут Алёша. Да, да. Программа «ИТИМ» в эфире «Эхо Москвы», напомню. Нет, просто понимаете, это хорошо продается. Известны очень некоторые примеры карьеры людей, которые политическим троллингом занимаются, и они действительно очень хорошие карьеры. Господь с вами, чем я занимаюсь? Каким троллингом я занимаюсь? Ну, вот эти три десятка вот этих вот. Оплеухи одни получаю. Вон вы аж Википедию открыли. Конечно, да. Вот смотрите, 30 штук, вот все ваши по годам разбиты вот эти инициативы. И большинство из них, когда читают, уж, боже мой. Там же в половину. На самом деле. Окей, ну не 30. Закрыть надо Википедию. Надеждин читает, и мне можно. Ну, согласен. Я считаю просто, что Википедия, к сожалению, в части, когда идет вопрос политический, она не участвует в каких-то политических вещах, и это нехорошо, потому что Википедия, в принципе, очень хорошая задумка, народная энциклопедия. Там много сведений можно подчеркнуть. И ни один ресурс не сравнится с Википедией по информативности. Но, к сожалению, мне очень жаль, что на своем примере я вижу, что используются недостоверные сведения. Но я не пишу, не жалуюсь, это бог с ним. Ведь ругайте, это же мне в плюс идет. Я не ругаю, я понять хочу. Я говорю, что те, кто там пытается там гадости писать, мне это идет в плюс. То есть вы мазохист. Почему считаете, что это гадость? Я не понимаю то, что я сказал. Нет, вы сказали нормально. Вы читаете сведения, вы читаете информацию о том, что там женщин в армии хочу призывать, камнями кого-то побивать, там еще что-то. Запретить музыку ВКонтакте, вот школьники пишут, я хочу. Это, конечно, смешно, я сам очень прикалываюсь, когда мне говорят об очередной фейковой идее. Я пока вам ни о чем таком не говорил. Я пока вам ни о чем таком не говорил. Я говорил вот о сути, которая возникает, об ощущении, которое у меня и многих других возникает. Ну, так у вас оно... От образа вашего политического. Хорошо, но... Может, я не прав. Я же не пряник, что всем нравится, правильно? Вот. Ну, мои избиратели по-другому считают. По-разному они считают. Они собирали подписи за то, что вас отозвали. Вот опять же, новый фейк... Вот тот старый фейк, а вы подносите его как факт. Его кто собирает? Собирали его голубые, эти подписи. Ну, они что, речь идет о письме, которое подписали Билан, Киркоров, Яна Рудковская, Плющенко. Ну, и, кстати, они все голубые. Я намного, кстати, отошел от предыдущего. А кто из них? Ну, как кто из них того? Бог с ним, так сказать. Ну, интересно же. Когда вот была петиция, которую подписали 18 тысяч человек, вас не смутило то, что 18, по-моему, не важно. Давно было дело. Вас не смутило то, что там, в том числе, ваши избиратели из округа, в котором вы баллотировались... Человек 5 было, да. Ну, то, что они вам больше не доверяют. Человек. Ну, естественно. Это те люди, которые потом писали донос на мою церковь. Mm-hmm. Это те люди, которые писали прокурору, чтобы не зажить. Они, они вас предали. Церковь, там, где я служу, потом я строю. Я строил воскресную школу. Они после этого написали донос, чтобы воскресную школу не разрешать построить. Вы, переехав в Москву, сейчас где-то служите? Я Вы, скажем, активный чтец, как вы сказали в начале передачи? Активный. Это... Ну, вы продолжаете как бы церковную службу? Можно, Леш, я везде часто встречаю ваши высказывания о том, что у вас низший священнический сан, это значит диакон. Нет. Чтец. А что? Чтец. Ну, это не сан. Это младшая степень священства называется, когда посвящают. Это хиротессия, особая это понятно. Тогда посвящение. Да. Виталий, а вы верующий человек? Вот глубоко верующий? Нет. Ну, как нет? Как? Глубоко верующий. Я был, Господи, я по-другому разговаривал. К нам бы вообще не пришли. Почему политика, а не церковная, вот эта вот, скажем, карьера? Стезя. Так она написана нам. В каком звании призвана, в таком служите. Что вы думаете, если бы мне... если бы я услышал мнение авторитетное для себя, что мне пора заканчивать с политикой и идти, можно все-таки остаться в церкви и пойти в церковь, я что бы думал... А что бы это могло быть мнение? Это секрет. Это секрет. Ну, Путин достаточно авторитетен для вас? Виталий, уходи. Я говорю про духовное. Но Путин скажет, он имеет право все что угодно сказать, я выполню, он главнокомандующий, для меня президент. Да? Патриарх скажет. Патриарх, конечно, да. Но я не буду говорить всех тех, кого я бы считал духовными наставниками, там, мой духовник или епископ, у которого я служу, но, тем не менее, для меня это было бы абсолютно... А когда народ скажет в петиции, уходите... Ну, когда 18 тысяч со всего мира написали, ну, да. А сколько нужно, вот, чтобы петицию подписал народ? Выборы. выборы. Должны быть выборы. И на выборах ты должен проиграть. И люди тебе скажут, не нужно. Но вот если петиция, 100 тысяч человек подписала. Ну, петиция, хорошо. Вот для вас это авторитет? Нет. Нет? А 200? Это, а миллион? Что, хорошо, миллион, да. То есть миллион, да, если миллион подпишет, то... Вы уже торгуетесь. Нет, сказано, будут гнать вас за имя мое. Вот, претерпевший до конца спасется. Поэтому будут считать вас для погибающих слова Христе безумство есть. Поэтому все, в общем, мы читали Священное Писание, и мы должны, через, опираясь на Слово Божие, воспринимать такую критику. Хорошо, но я же скажу, что человек несовершенный, и поэтому, на самом деле, когда мне кто-то не в виде такого неприятного там в интернете там хамства с матом, да, там да, ругаться со мной начинать, мне интересно с этим человеком поспорить и пытаться его разубедить. Вот. И, кстати, мне кажется, что когда ты начинаешь общаться с людьми вот напрямую, там, особенно мне начинается с молодежью общаться, там, в студенческих аудиториях, приходишь, там, сказать, о, пришел сладкий наш, там, сейчас мы его там это будем, вот, за то, за сё. А пообщаешься, и вроде так и уходить не хочется, и вроде как и поговорили нормально, потому что... Ты глаголом жжете сердца людей, да? Да нет, не дал Господь таланта красноречивого. Понимаете, чтецу? Поэтому, чтец, он как раз не сам проповеди, он читает, да. Дмитрий Алексеевич, вы же... Голубь, да. Да, вы же... А вы хотите вот в итоге священником быть? Я слышал. Я мечтаю. Mm-hmm. Я мечтаю стать священником. Да. Мечтаете? Да. А сейчас вот я еще пару вопросов о церкви. Я смотрю, у вас тут... Вы большой любитель аксессуаров, насколько я понимаю. Во-первых, у вас красивые часы. Ну, часы, ладно, часы, не аксессуары, это часы. Часы мне... Эти часы обсосали уже... Ну, ладно, нет, они нет, просто... Они Навальный все. Всех. А вы вот подарил? Еще. Там миллиарды кто миллионов. Кто подарил? Да. Скажите, кто подарил? Эти часы да. У меня еще до депутатства были, еще с 2000-х годов. Почему? Почему? Тогда мне их действительно подарил один очень дорогой для меня человек. Они там пару, может, 3000 стоили тогда евро. А вот еще 40 рублей, да. Еще, нет, у вас, меньше. Еще у вас пирсинг такой это мощный, серебряный, с крестом красным. А он на самом деле в виде тернового венца. Терновый венец да, там? Да, это Терновый венец, на нем крест. И, знаете, просто иногда, когда... Впечатляет. А это не для впечатления, это мне самому. Потому что когда, вот, например, ну, что-то там сказать или подумать, или в минуту вот смотришь так вот на крест и мысли. И думается, да. Еще у вас вот... Это обручальное. Это обручальное. Обручальное, да. Такой, спаси, такой, сохрани, да. А еще четки, а еще и браслет серебряный. Что да, это батюшка мне подарил, я его не снимаю. Мне мой настоятель подарил, говорит, носи, не снимай. Но я ношу и не снимаю. Очки у вас, правда, хорошие. Правда, правда. Ой, хорошие очки, потому что морда большая, ага. И я вам могу сказать, сущая беда выбрать очки. Мне абсолютно наплевать на марку. У меня проблема, я прихожу в магазин очков и вынужден перебрать там, не знаю, 30-40 пар. Я вас понимаю, у меня та же самая проблема. У меня широкая морда. У меня такая. Именно поэтому не Прада. Я-то как раз Прада хотел все время. А вот а именно поэтому... Я вам повторю, на прошлой неделе здесь, в Москве... 10 тысяч стоит. Я же Вайт Ньюс оценил их, когда мы все пришли первый раз в Думу, они сразу просканировали. Я вам посоветую. Не писали «Дьявол носит Прада», где можно за 3000 купить очки. Значит, у меня есть сделают 20 баксов, есть Ришар Мюль, вот эти часы, которые известные. За 20 баксов мне из Турции привезли. А сколько очков, сколько пар очков у вас? У меня постоянно ломаются они. Угу. То есть, то, что с ними делается, на них сажусь, там, теряю. Поэтому у меня где-то 3-4 пары очков. Угу. Угу. Ну, в принципе, магазин, ну, я скажу после эфира, место, где можно за 3000 рублей отличные очки себе сделать. Депутаты, которые недавно приехали в Москву, да. На прошлой неделе, может, вы слышали, проходил здесь под Москвой фестиваль «Веры и слова», где православные журналисты собираются и обсуждают всякие проблемы церкви. И вот один из кейсов, который разбирали журналисты... Чего, простите? Один из кейсов, который... Кейс, разбирали... английское слово, дело, ситуация. Да. Это подобные инициативы, которые присущи вам и другим деятелям, околоцерковным или церковным. То есть церковные люди обсуждают, как нивелировать вот эти последствия, которые в СМИ возникают после подобных высказываний. Например, вы предлагаете там создать в Петербурге полицию нравов. из казаков и верующих, это всегда бьет в первую очередь по церкви. Это наносит дэмэдж церкви. То есть, понимаете, и потом людям, которые занимаются взаимоотношениями со СМИ, церковные люди, они думают, господи, нам теперь надо что-то делать, потому что на церковь начинаются нападки из-за этого. И таких, таких кейсов, их очень много, вы понимаете? Okay. И вот чем вынуждены... Вы такую работку подкидываете регулярно. То есть, я не понимаю, вы человек церковный, упорно на этом настаиваете, но я убежден, я уверяю вас, что вы церкви только вредите. Ну, видите, в чем дело? Вот для вас это, может быть, не очень обычно услышать, да? Но, поверьте, в Петербурге, в городе, который заклеен этими ужасными объявлениями про бордели отдых 24 часа, большинство нормальных людей, да, ни веганов, ни хипстеров, ни любителей фалафеля, они поддерживают эту идею, чтобы была красивая жандармерия, понимаете, чтобы были с шашками. Ну, что мы зверщики? Я просто говорю, что полицию нравов, безусловно, нужно набирать людей с четкими политическими, идеологическими, религиозными, возможно, убеждениями. То есть, люди должны ненавидеть этот порог внутренний, не просто потому, что это нарушение закона, а потому, что это им лично неприятно. И, конечно, все эти клоунские алюминиевые сабли, все эти бриджи, как это там, лосины, липовые там медальки там в количестве 800 штук болтающиеся. Это все не про вы это. Вы же человек опытный, должны понимать, что это обернется тем, что будут говорить так. Православные с нагайками будут ходить по Невскому проспекту и лупасить хипстоту. Вот как это будет. Ой, я вас умоляю, у нас это именно так и было. У нас там хипстота наполовину православная. А как вы будете их контролировать? Мы говорили про... Мы, нас, честно говоря, вот я про хипстеров и веганов не говорил. Мы рассматривали проблему проституции и притонов. Окей. Вот. И полиция нравов по своей сути, если вы можете посмотреть кейсы в American, так сказать, в Шампу. Классное произношение. Вы можете посмотреть там, что это и есть специальное подразделение полиции, просто так называется, которое занимается исключительно проститутками, торговлей вот этими, в том числе и детьми, педофилами и прочими. Предложение согласовывать протестные акции с религиозными организациями. Знаете, не протестные, а любые акции. Любые. Дело в том, что мы живем в мире, и мы хотим, чтобы в мире была гармония. Да, и все начинают говорить еще и с попами. Мало того, что с властями, еще и с попами надо согласовывать. Все и любители отдельных оппозиционных политиков, это еще не все. Понимаете? Вопрос в том, что у нас есть свободы, закрепленные в Конституции. Так вот, наряду со свободой, которую очень уважаю, митингов, шествий, есть свобода вероисповедания. Ну и как вы можете себе представить, это вопрос этики, вопрос взаимоуважения. Почему? Потому что, ну как, в принципе, если вы заявите митинг рядом с церковью, какой-нибудь праздничный, да, вы имеете право на это абсолютно, да, но, а в это время, предположим, это страстная среда, страстная пятница. Это... Но подождите, у нас же есть государство, которое с точки зрения закона все оценивает. Вот почему вы примешиваете нравственность или какие-то этические нормы к закону? Государство без этики и нравственности не может существовать. Государство без этики и нравственности... То есть вы хотите, чтобы религиозные организации наделили властными полномочиями? Нет, если Навальный хочет провести митинг, то он должен заявку подавать и властям в мэрию, и Милонову. Я всего лишь хотел сказать, что государство обязано уточнять, не будет ли это вызывать каких-либо конфликтов. Понимаете, когда вы проведете, там, не знаю, марш сторонников свинины в праздник там мусульман, и то, и другое законно, но совмещение их в одном месте, это провокация. Поэтому я и говорил, что если там митинг националистов, который допустим... Сторонники свинины какая общественная организация представляет? Как это там? То есть вы сейчас просто выделяете церковников, да? Я просто сказал это для примера, но хорошо, другой пример вам. Митинг, ну, условно говоря, националистических, легальных националистических структур. Может пройти, если они закон не нарушают. Так нет, зачем примешивать государству еще какую-то параллельную структуру? Государство должно само определить, будет ли это опасно потенциально развести болельщиков ЦСКА и Спартака, любителей свинины и мусульман, не знаю, там, геев и традиционалистов. Геев вообще никого не надо разводить, их просто не надо разрешать. Ну, предположим. А как можно не разрешить? Вот ну, так вот можно сказать. Разрешить. Они существуют. Нельзя. Как вы, вот, как вы запретите, да. Вот вы запретите сексом, все равно люди будут заниматься. Вы занимаетесь, понимаете? Зачем на улице ходить? Вот. Я же не против людей лично. Я против того, чтобы гей-парадов не было на улице. Причем, вот, знаете, мне кажется, в этой программе любимая тема, ну, по крайней мере, моя, это отношение к гомосексуалам, гомосексуалистам, кто как угодно называть. Гомосекам, что ли? Откуда отношение вот такое? Что это за эти несколько бит, я же не говорю, на другие слова там. Я говорю, ну, так, а еще, подождите, а еще какие синонимы? Подождите, подождите, Осень, дурного. Садомиты, садомиты. Еще, ну давайте, значит, гомосеки вы сказали еще дальше. Канонические выражения, садомиты. Еще кто? Вот, все. Ну, синонимы. Все, я из Петербурга, я матом не ругаюсь. А, культурная столица. Вы как-то пострадали от них? От кого? Я не знаю, вот от геев. Скажите, что они вам сделали? Скажите, а вы хотите, ну, вы как-то страдаете от нечистот на улицах? От того, что собака нагадила на... Это на, люди. На, хорошо. Виталий, это вы люди. Вы приравниваете к нечистотам. Я говорю, мысли, нет, это граждане Российской Федерации, людей, которым Конституция... А идеологию. Это не идеология, они родились с этим. Идеология ЛГБТ. Это не идеология. Сидишь в квартире и практикуй там все, что ты хочешь. Там, с пылесосом и так далее. Я говорю про улицу. Нормально. Слушай, а если вам скажут, вот у вас, подожди, законы, прости, под соусом которых их подвергают гонениям и нарушаются их гражданские права. Давайте у нас посмотрим, у нас, прошу прощения, половина поп-сцены, так сказать, люди с подобными отклонениями, и что ж, кто-то их ненавидит, кто-то их гонит. Поп-сцену никто не трогает, а вот человек, который действительно сидит в квартире, который не поп-звезда. Сидит в квартире, если он не ходит без штанов по улице, кому какое дело до его ориентации? Ну вот кому какое дело? Откуда у вас вот эти стереотипы, что... геи должны делать на улице. Нет, что-то они нехорошее. Знаете, ну, вы возьмите фотографию любого гей-парада. А вы где-нибудь видели это своими глазами? Фотографии с любого гей-парада. Нет, отвратительные, мерзотные. А вы сами были когда-нибудь? Вы сами своими глазами? Это же фотографии, фотографии. Ну, вы можете сказать, что там это фотография. Нет, то есть вы своими глазами этого никогда не видели. В Петербурге, по крайней мере, сторонники объединенной колонна обычно идет яблоко и голубых, они ведут себя, конечно, отвратительно. Отвратительно. Вы видели своими глазами? То есть, все-таки то, о чем вы говорите, вы видели своими глазами? Видите, ужасные. Как вы могли дочку на гей-парад привезти? Вы специально, что ли, туда пошли? Если вы знали, что там будет акция. Специально я хожу 1 мая на Невский проспект. Вот. Это традиционно. А вот, извините меня, голубые со своими гадкими плакатами, это не традиционно. Они же по вашему гомосеке, да. Вот. Их там быть не должно. Вот и все. И большинство, а почему людей, почему вы это решаете? Большинство людей считает, что их быть не должно. Это что? На какое большинство? Где такая, большинство? Ну, откуда статистика? Слушайте, ну, конечно, если мы пойдем в Жан-Жак какой-нибудь, то там, наверное... Нет, при чем здесь Жан-Жак? А у вас откуда статистика, что большинство людей считает, что их быть не должно? Вы, кто проводил опрос? Люди считают, что... Ну, где опрос? Парады. Да, ну, кто это проводил? Виталий Милонов у себя в Фейсбуке, что ли, людей? Например, ну, любую, Фейсбук, назовите ссылку, любую. Когда мы принимали закон, проводили исследования, там 83%, 85%. А среди кого проводили исследования? Среди людей. За какие? Среди людей, знаете, среди блогеров людей? Там. Да, ребята, это пустой разговор. 80% россиян выступают против легализации однополых браков. Например, первое, что у меня выскочило. Ну, да, тоже. Если бы привели, да. Я не вступаю в данном случае. Нет, ни с какой когда, стороны. Леш, когда говорят, большинство людей, я имею в виду 7 миллиардов нас, 7 миллиардов нас, большинство нас, 7 приведи миллиардов. Приведи другой факт. Наши факт. 7 миллиардов, никто не хватит, знает, хватит, как они считают. Хватит, дурного Осины. У Голубева вопрос. Как насчет уголовного наказания для гомосексуалистов? Да, кстати. Ну, вот это другой вопрос. За грех я нигде не видел, чтобы моя фамилия или еще чьи-либо фамилии стояли вообще, под вообще, какого... Это как... Ну, это же грех. Понимаете, в чем дело? А грех и уголовный кодекс... Ну, разные тоже вещи. Грех. Убийство тоже убийство, грех. Да, убийство грех и уголовно наказуемое деяние. А гомосексуализм? Это, в советское время было уголовно наказуемым деянием. Мы знаем. В то время, наверное, это было обусловлено. А в наше время? Тем. Ну, а в наше время этой статьи нету. Ну, нужна статья. Если бы я считал, что она нужна, я бы предложил бы ее вернуть. Я не считаю, ну, предложите. Да зачем? Ну, а чего вы стесняетесь? Ну, хотя бы административочку. Ну, давайте. Административочка за пропаганду. Ну, это понятно. Нет, а вот и когда мужчина с мужчиной там в квартире у себя делают свои дела, вот за это наказывать. Нужно только... Ну, давайте не будем об этом говорить ужасно. Вас вырвать сейчас. Невозможно. Сейчас, тем. Пока Виталий Милонов приходит в чувство, мы сделаем перерыв, послушаем новости и рекламу. Программа «Эйтим» в эфире «Эхо Москвы». Оставайтесь. Все, готовьтесь. Программа «Эйтим». Да. Продолжается программа «Эйтим» в эфире «Эхо Москвы». Сегодня наш герой, наш, я не знаю, мальчик для битья, может быть, Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Да, да, да. Кто первый бросит в меня камень? Ой, да вы спелись прямо, я смотрю. Мы наследники норманов, мы викинги. Что вы думаете, никого не боимся? Кто викинги? Кто мы викинги? Кто вы? Да, мы викинги. Кто вы? В Петербурге мы викинги. Ярвы. Вы уже в Москве. Оставьте ваши пиратские домашки. Прибыли сюда, к вам, да. Вы в Новгород прибыли, насколько я знаю. В Новгород, в Хольмгард вы имеете в виду, да. И в Москву тоже. Не забывайте, где мы ходили. Наши наследники основали. Наши наследники все основали. И Киев основали. Пращуры. И Киев основали викинги. То есть вы из НАТО? Нет, мы у нас нормандская теория. А мы кто? А мы вонючие финно-угры, кто мы здесь? Почему? Финно-угры наши братья. Я сам, кстати, наполовину меги, поэтому прошу прощения, вонючим финно-угром не могу назвать себя. Финно-угры, кстати, очень даже приятно пахнущие. А какие у них пирожки? Ганила, пирожка. Вы были в мире викинга? Да, да. У меня прадедушка вообще немец из Пруссии. Фердинанд Карл Лах был. Вы верите в нормандскую теорию? Вызовите, пожалуйста, кто-то санитар. Откуда знаете? Слушайте, Виталий, мы не договорили про геев. Да хватит, не хватит. Ваших голубых, хватит, все. Они такие же мои, как ваши. Нет. Пошли они нафиг лесом вообще. Нет. Пошли они в Одинцовский район. Почему вы боитесь? Неприятно. Неважно туда. Да вы даже не знаете, где. Я не знаю, где Одинцовский район. Да, к сожалению. Как у вас говорят, на Яхтарихе Москвы, я не знаю. В Одинцовском районе Рублевка, если вы не знаете. А там... Да, там и Путин, и Медведев. Там еще эти ваши с накачанными губами. Кто? Кто наши? Богатейки этих. Какие? Знаете, как в Петербурге мы стебемся, кстати. Мы говорим там, Барвиха, Элит, Элит Плас, Премиум Эстейт. Вот знаете, вот это все. Завидно вам, завидно вам, что нет у вас такого. Да ладно, у нас такое, что закачаетесь. Завидно вам. Да я был вас... Сами, небось, в Москве на служебной квартире живете там же где-то. Да чего с подносом? Нет служебной квартиры еще. Комната в коммуналке? Нет. То есть откажетесь, если на Рублевке дадут? На Рублевке, а, никто не даст. Б, дают всем положенные по закону квартиры в доме, где живут депутаты. Скажите, понятно, что там обычный дом, он далеко. То есть вы увидели этот дом и отказались? Нет, еще не дают ничего. Это просто со временем надо подождать. А в гостинице, да, в гостинице. Рэдисон. Не. Рэдисон мне нравится. Зачем сейчас там есть карточка, что ли, собираешься? Дурнову. Клиент Рэдисон есть, но там не в Рэдисон. Я подождите. С геями что? Почему, во-первых, они только... Ну как они? Да пошли они нафиг, все. Слушайте, я уйду, говорите про говорить. Говорите сколько хотите. Мы будем с вами говорить. Потому что у вас репутация гомофоба. Гомофобия – это прекрасно. В чем тут прекрасно? Когда один человек ненавидит другого и боится его. Гомофобия – это прекрасно. Это значит неприятие извращения. Понимаете? Ну, я опять же, не надоели. Вот не, голубые ваши. Да вы, надоели. Когда читаешь интернет, там Милонов. В Петербурге больше нету гей-парада, больше не ходят. Все замечательно. Ну, хорошо. Первая мысль, когда Милонова видишь, сразу начинаешь думать. Боец с геями. Педерасты сразу, железно. Сейчас я о них не думаю. Вы же им сделали такую рекламу. А знаете, вот... Вирус Эбола тоже, так сказать, никто не знал, пока не стали с ним бороться, да, поборолись. Да, и поэтому, ведь вы же сами прекрасно понимаете, что это не врожденное, это все следствие нет, социального. Если вы считаете генными уродцами, тогда да. Если вы считаете их полноценными людьми, значит, у них просто такое мышление. Почему? Это ваши генерали. Все, последнее, закроем тему, я вам обещаю. Геев надо в тюрьму сажать. За то, что они геи. Если они, кроме того, что гомосеки еще негодяи, это надо. А если они просто голубые, ну, как говорил Папа Римский, кто я такой, чтобы осуждать геев? Подождите, а у вас нет знакомых гомосеков? Да, знаете, я как-то никому в штаны не стягиваю. А вот если выяснится, что у вас какой-то ваш товарищ гомосек, что вы делаете? Там видно, секунду. Не, я вам вопрос задал. Не работай так. А что, если я узнаю... Я вам вопрос задал. Секунду, я вам отвечаю на него. Так, как я считаю возможным. А что, если я знаю, что какой-нибудь мой знакомый что-нибудь стащил. Или кого-нибудь ударил, или кого-нибудь там избил. Да? Ну, можете с ним общаться перестать. Секунду. Если в человеке есть покаяние, то можно общаться с кем угодно. То есть, если человек гей, то он должен каяться? Если он видит в себе эту беду... Перед Милоновым? Нет, он перед Богом должен, потому что он же мерзость перед Богом совершает, а не перед Богом. Кто сказал? Ну, я сказал. Если человек Господь родился... Господь Бог сказал. Нет, извини, Господь если человек Бог без ноги сказал. Родился, он тоже должен каяться? Если он сказал, не жложники не наследуют Царствие Небесное. И я вам могу сказать, что это когда вы используете косметику мертвого моря, помните, что вы моетесь остатками жженых голубых, да. Мертвое море где образовалось? Садом и Гоморра. Они превратились в свежие столбы. Научные данные. Британские ученые выяснили, что Мертвое море образовалось... Хорошо. Там, где Садом и Гоморра были. Угу. Да, но понятно. Британские ученые говорят, что можно и мужчине с мужчиной жениться. Свежие научные данные, я понял. Можно я спрошу? Голуби было там в очереди, извините. Дарья Алексеевич, я понимаю, что верующий православный человек, он, в общем-то, не обязательно должен, не обязан быть святым. Но читаешь ваши какие-то высказывания, это все бесконечно. Подонки, уроды, козлы, придурки, мерзота, свиньи. И вот это в каждом вашем... Подонки, это, кстати, из лексикона соседней фракции. Подонки, однозначно. Но вы тут, входя в студию, жаловались на точно. То, что так вы много приняли соседей. Голуби вопрос задает. То есть вот давайте отношение даже к людям, которые, может быть, не с вами одних взглядов, тем не менее, вы страшно ругаетесь. Кого я? На людей. Да ладно, не завидуйте. Может, лучше матом, чем вы? Не, матом не ругаюсь. А как это относится? Ваша выцерковленность? Ой, давайте, хорошо, сразу начнем. Как относится ваш... Я же говорю, не обязан православный быть святым. Не обязан, просто, да. Тем не менее, я не совершенный человек. Я каюсь, кстати, за всю свою несдержанность. Каюсь, и поверьте, мне крайне стыдно, когда я несдержанно себя веду. Я безумно... Вам должно быть тогда довольно часто стыдно. Ну, да, достаточно часто. За что вы последний раз каялись? Что вы сделали? А каждый день каюсь. Знаете, вот каждый день вообще христианин. Ну, знаете, у вас креста нет на перстном. Вы не священник, чтобы я вам рассказывал. Но тем не менее, вообще любой православный человек, любой христианин, знаете, там, утреннее, вечернее правило. И, безусловно, мы просим вот, у Господа, дашь мне видеть мои прегрешения, не осуждать брата моего. Поэтому, да, я несовершенный человек. Вот, несовершенный, и в своем несовершенстве прошу прощения у всех. Скажите, пожалуйста, все-таки вы будете работать в Международном думском комитете. У меня, когда я прочитал новость о том, что в этом комитете появилась мысль, что это какая-то ошибка. Вот вам точно вот тот комитет, где вы можете реализовать свои таланты, возможности? Ну, вообще, у меня очень большой опыт политической международной работы. Я долгое время занимался именно международной деятельностью. В 90-е годы пресловутые я работал международным секретарем такой организации, ХДС была российская. Я был международным секретарем. Кстати, очень многих людей, которые сейчас являются, достаточно известными спикерами, европейскими в частности, мы с ними там в молодости сидели, пиво пили, разговаривали. Да и сейчас, откровенно говоря, общаясь с тем или другим там депутатом Бундестага или парламента Финляндии, понимаю, что очень многие вещи, которые нас могли бы объединить, они существуют. Но некие клише, некие стандарты, в том числе, к сожалению, и медиа-стандарты, и у нас, и там, не позволяют нам искать общее. Так вот, на самом деле, я бы очень хотел, чтобы мы как раз использовали все наши объединяющие факторы. Ведь мы не враги с Европой, с европейским народом. Есть какие-то злобные политические карлики, да, которые пытаются там следовать по определенным сценариям. Например, кто, например? Кто это? Вот, понимаете, но есть потребность народа, которые совершенно... Не-не-не, карлики, ну, кто? Я... Это фигура речи. Слушайте, ну, ценности-то разные. Ценности, да, ну, вот вы сейчас вот в этой студии... Поверьте, французский католик, да, и русский православный, ценности у нас очень-очень даже идентичные. Поверьте, что ни он, ни мы не хотим потери национальной, как бы, идентичности, государственного суверенитета, вот, и не хотим, так сказать, разжигания войны там в том же Ближнем Востоке. Нет, ну, смотрите, извините, что я вас прерываю, ту же Елену Исинбаеву исключили из послов МОК за то, что она сказала, что она не одобряет, когда мужчины женятся на мужчинах. Это ваши взгляды, так, даже в минимальном выражении. Ты кто? Карлики всякие? Подонки? Вам же... Вам, работая в комитете по международным делам, приходится иметь дело не с тем благоприятным, благостным, а с карликами. Скромная задача, моя скромная лично, маленького депутата, я не зампред, никто там, просто человек, вот, сделать так, чтобы у людей, которые не поддерживают вот этих вот придурков, которые на Есенбаева наезжают, на наших инвалидов, чтобы у этих людей было право голоса. Мы в свое время даже думали создать вот настоящую такую мощную пророссийскую правозащитную организацию «Волонтеры свободы». Кое-где появляются сейчас эти деления, будем заявляться. И сделать так, чтобы люди видели в России спасение, потому что нынешняя власть во многих странах, к сожалению, она как оккупанты, они навязывают стандарты, несвойственные там финнам, шведам, норвежцам. Нет у них этой... Откуда вы знаете, что свойственно? Да потому что я знаю. Я Норвегию изучал, понимаете, 9 лет своей жизни. Я по-норвежски умею разговаривать немного. Вот, видите, и знаю... Точно знаете, и что норвежцам современным нужно. Понимаете, в чем дело? В 90-х годах, в начале 90-х, я помню, как руководителя Folkepartiet Ungdom, это молодежная организация, да, знаю, да, христианской народной партии, его выгнали. Mm-hmm. За что председателя? За то, что он оказался голубым. Да? Вот европейская демократия. Мне такая нравится. Мне нравится Уинстон Черчилль, который сказал, скорее приму коммунистов, нежели чем голубых. Кстати, мы так с Россией поступили, и коммунисты сейчас мирные. Про Алана Тьюринга слышали? Слышал. Слышал про то, что сейчас в Англии хотят компенсации платить, понимаете. Ужасает это, я так понимаю. Конечно, ужасает. Зачем платить компенсации? Ну да ладно, мы опять не скатываемся к этой теме. Виталий Владимирович, вы знаете, что хотят современные норвежцы, что хотят современные россияне, вы знаете? Конечно. Например, первое. Кирхекинда. По-немецки. Вот это просто потрясающе. Да, потому что я на 1.18 немец. Ну, да? Первое, что приходит в голову. Они хотят сильное государство, которое они уважают. Они хотят пенсии, семьи. Может быть, высокие зарплаты, высокий уровень жизни. Не подсказывай. Высокая пенсия, высокая зарплата – следствие сильного государства. Извините меня, мы не... Америка, которые создали уникальную систему, да, вот это вот так, мирового Мавроди такого, вот, печатая доллары. У нас нет такой возможности быть супердержавой, как Америка. Мировой Мавроди – это сильная метафора. Мировой Мавроди. Мировой Мавроди и Киллари Клинтон, да. Хорошее. Это имя я придумал, это я прочитал в Твиттере. Киллари Клинтон. Она выступает за аборты, вот, проклятая ведьма. Вот, ладно. Слушай, а зародыш – это вот живое существо, да? Вот зародыш? Вечная ваша любимая тема. Зародыш – это то, кем вы были в первые месяц своей жизни. И? Да. И если бы вы не были, прошу прощения, зародышем, да, вы бы не стали вот таким умным, талантливым журналистом. Ну, хорошо. Да? Потому что если бы... Это же не человек. Это человек. Потому что он развивается. А как вот вы предлагали наделить эмбрион гражданскими правами, а как обеспечить защиту гражданских прав? Я всего лишь сказал... Понятно, опять же, тут было несколько искажений. Я всего лишь сказал о том, что вообще-то, ребята, наука уже вам говорит, что человеческая жизнь начинает с момента зачатия. Как, это, а какая именно наука? Наука – эмбриология. И есть официальные документы Московского государственного университета, например. И говорю, ну, в школе жизнь начинается с момента зачатия. И ребенок не является частью тела женщины. Значит, право на жизнь этому ребенку должно быть сохранено. То есть, вернее, нужно признать, что это живой человек. А уж убивать его или нет, конечно, это отдельный закон, потому что государство имеет право, если оно же кровопийца, конечно, признать, что людей можно убивать. Теперь вот. Вы депутат. И... Я против абортов в любом виде. Как вы будете, я против абортов в любом виде. Для меня как законодатель. А знаете, аборт нравственно неприемлем. Аборт по всяким там социальным показаниям. Когда идет вопрос спасения жизни ребенка или матери, тут вопрос очень морального выбора. Здесь никто никто не вправе осуждать мать. Это все равно, что горит здание, приходит пожарный, говорит, давайте спасу одного. Кого выберет женщина, мать или ребенка? Ой, себя или ребенка? Это ее личный выбор. Мы не имеем права ее осуждать. Но, когда идет вопрос, что ой, у меня там, хочу институт закончить, всякая билиберда. Нет, детеныша убивать нельзя. Пока мы убиваем своих детей, миллион, как минимум, в год детей мы убиваем ежегодно. Это откуда цифра? Откуда официально? Откуда? Кстати, где? Миллион, нет, а просто... Нет, я не видел. Скажите, а мужчина имеет право об этом судить? Имеет. И мало вы же того, не знаете, мужчина, что такое мужчина вынашивать, рожать, ответственность воспитывать за то, что... Вот за... законодательно, Виталий, как вы это закрепите? Ну, если мы согласимся, если мы перестанем жить во мраке мракобесия, если мы согласимся... А мы живем в мракобесии? Мракобесии, сейчас, потому да? что мы не считаем живого человека живым человеком. Мы считаем его каким-то эмбрионом. Эмбрион – это живой человек. Понятно. Потому что, когда а вам будет... А когда... яйцеклетки – это часть живого человека, нет, правильно? Нет, давайте почему? Так. Ну, потому это что будущий я, человек. Потому что я в школе друга. Учился, да. Я не закончил. И могу сказать, что с момента зачатия, когда образуется метафизическое чудо, когда из двух клеток, по сути дела, образуется единый новая жизнь, рождается новая жизнь, у которого свой пол, свой вот геном. Смотрите, полторы недели назад был в Москве митинг против абортов, я вас я там видел. Участвую. Я знаю. И мне две участницы, помимо вас, там люди были, они мне сказали такую вещь. Если женщина изнасиловали, и она забеременела, это Божья воля. Вы согласны с этой оценкой? Но это не воля Божья, это попущение. И я могу сказать, что конечно, психологически женщине очень тяжело понять, что она вынашивает ребенка, который получился в результате насилия. Но также женщина должна помнить, что половина этого ребенка – это ее ребенок. Наполовину он ее. И что? И надо что? Оставлять? И я думаю, что государство, если мы исходим из постулата такого, что жизнь начинается с момента зачатия, так вот государство должно сделать все возможное не методом насилия, а методом спасения. Для того, чтобы этого ребенка спасти. Сказать, слушай, давай мы тебя будем кормить, поить, выноси его, отдай его нам. То есть вырастим. Льготы какие-то вы предлагаете для женщин, которые подверглись насилию и родители. Беременная женщина должна приравниваться к государственной служащей. Любая беременная женщина. Ага. Потому что она свиноматка, что ли? Прошу прощения, вы должны извиниться перед женщинами, которых вы назвали свиноматками. Я могу сказать... Слушайте, это ваш стиль, кается и так далее. У меня четверо детей. Моя жена не свиноматка. Она достойный человек. Вот, хотя своих родили мы только двоих своих. Но неважно. Понимаете, в чем дело? Я считаю, что нет более ответственного государственного задания, государственной службы, да, чем беременность, чем материнство. Поэтому считаю, что государство должно исходить из того, что ребенок, как высшая ценность, человек, который надо спасать. То есть, женщина беременная, значит, ей нужно обеспечить, работает она хорошо, не работает, значит, ей нужно обеспечить минимально приемлемый уровень дохода, потому что это то, ради чего мы, собственно говоря, и живем. Это и есть цель существования государства. Спасение и процветание людей. И, конечно, здесь я согласен с теми, кто обвиняет, особенно некоторые региональные власти неправильно, которые похабно относятся. Вот в Петербурге мы за 3-4 платим деньги, как вот за материнский капитал второй ребенок, у нас за последующих тоже платится. Вот. И ежемесячная доплата идет. Конечно, она должна быть на уровне МРОТа. Виталий Валентинович, у нас есть такая рубрика, недавно появилась, называется «Олимпиада». Мы спрашиваем человеку три вопроса из той области, которые он... Я Олимпиаду не люблю. Но это, знаете, как в школе Олимпиада, там по математике, по химии, просто название, не обращайте внимания. Никогда не ходил на Олимпиаду. Три вопроса из области, в которой вы обладаете знаниями, в вашем случае это православие и традиционные ценности. Три вопроса несложных. Попробуем. Ну, конечно, давайте не вопросы. Давайте, хорошо. Скажите, пожалуйста, кто занял место Иуды в числе 12 апостолов? Был кинут жребий и выпал, соответственно, Матфею. Матфею, отлично. Что символизирует двоеперстие? Двоеперстие ранее, это, в общем, ранее двойная природа, двойная сущность Спасителя, Бога-человек. 2-0 пока в вашу пользу. Последний вопрос. Это староверы так делали. Мы двоеперстие, так сказать, отца, ну, сына. Ну, вы знаете, вы ответили. Что авторы домостроя советуют делать с женщиной, которой уже исполнилось 28 и которая еще не родила детей? Скажу честно, «Домострой» я не читал, потому что это не каноническая православная книга. Это, в общем, будем так говорить, историческое произведение. Это все равно, что мы с вами бы сейчас обсуждали бессмертное великое произведение «Молот ведьм». Да? Вот. То есть не каноническое произведение, поэтому я, честно говоря, в «Домострой» не очень хорошо разбираюсь. Хотя в качестве прикола, могу сказать, своей жене купил подарочное издание «Домострой». Она тоже его не читала. И у меня есть две книжки такие рядом стоящие. Это «Домострой» и книжка, которая...